22. Внутри похолодело. Я медленно сел на нары и уставился на Сильвер. «Как ее вообще могли убить? Кай, она же...» «Да, Кай была могущественной и очень сильной», — голос директора наполнился яростью. «Но ее убил тот, кто сильнее!» «А такие существуют?» «Видимо, существуют. Этот кто-то лишил нас последней опоры, лишил Ронстадт бессмертной армии, этот кто-то обрек нас на истребление. Если адепты не объединятся под одним флагом и одним командиром, то следующий час тишины Ронстадт не переживет. Увы, Патриций Ориван не справляется с ролью главы города и военачальника. Адепты ему не верят, он их не вдохновляет». Пока Сильвер описывала, насколько ужасное будущее ждет Ронстадт, я смотрел на ее бледное лицо и мысленно строил догадки. Хотя догадка пока у меня имелась только одна. Гарпию Кай убила Ребекка. Если сестра обрела мощь, то стала сильнее черной вдовы. Правда, возникал резонный вопрос, как Ребекка попала в Ронстадт? Какой бы сильной она ни была, она не умела проходить сквозь стены, да и поездом бы она не смогла сюда добраться, город закрыт для въезда до суда. Возможно, воспользовалась порталом, как и я, когда посещал Лэнсом. Либо черную вдову убила не Ребекка. «А архитектор?» — спросил я, поднимаясь и вновь оглядывая лицо Сильвер. Та нахмурилась. «Что, архитектор?» «Архитектор сильнее, Кай?» «Ты сошел с ума?» — возмутилась Сильвер. «Намекаешь, что архитектор ее убрал?» Я задумался. В камере повисла напряженная тишина. Сильвер тоже замолчала, внимательно наблюдая за моим лицом. «Я ни на что не намекаю, я просто спрашиваю», — сказал я наконец. Сильвер задумалась, прищурила лисьи глаза и потерла подбородок. «В твоих словах есть зерно, Рэй, я согласна. Он сильнее, Кай, но ты рассуждаешь слишком жестоко». «Это не я жестокий, время такое. Может, расскажете мне все, что знаете об архитекторе? Кто он вообще? Вы его видели? Почему все так на него молятся? Что он такого сделал?» Директор обернулась и прикрыла дверь камеры. Нас обоих поглотила темнота. Но даже она не смогла затмить блеск глаз Ли Сильвер. Две мерцающие точки. Через секунду я ощутил, как мне на плечо легла ее ладонь. «Присядем», — прошептала Сильвер и с силой надавила мне на плечо, заставляя прижать зад к доскам нар. Шурша подолом платья, она уселась рядом со мной и отвернулась. Мерцающие глаза исчезли. Мы помолчали с минуту, будто отдавали дань памяти Гарпии и Кай, после чего директор произнесла тихо и размеренно, уже без ярости. «Я никогда не видела архитектора. Говорят, близко его знала только Кай. Она познакомилась с ним много лет назад, когда была совсем юной. Говорят даже, что их связывали не просто дружеские отношения. Ее часто видели, выходящие из его замка по утрам. Возможно, они любили друг друга. Никто доподлинно не знает. Это всего лишь слухи». «Хотите сказать, что никто в Ронстадте, кроме Кая, не видел архитектора в глаза?» — уточнил я. «Возможно, кто-то и видел, но о них мне ничего не известно», — ответила Сильвер. «Я знаю совсем немного. Архитектор когда-то жил в этом замке. Это его бывшие владения. Дому больше 400 лет. Архитектор жил в нем с самого основания, потом Ронстадт закрыли 200 лет назад. Говорят, именно тогда архитектор перестал выходить из своего дома. Он покидал его только в часы тишины, чтобы отбить город от харпагов, но адептам в эти моменты было не до архитектора, все прятались кто куда». Сильвер снова замолчала, и мне пришлось задать наводящий вопрос. «А потом появилась Кай». «Да», — тут же ответила директор, будто вдруг вспомнив, что находится здесь не одна. «Потом появилась Гарпия Кай. Городские власти позволили ей стать черной вдовой, а когда она обрела могущество, архитектор опять перестал выходить из замка и вскоре продал его. Мне было тогда лет 15, кажется. Кай говорила, что он направил все свои силы на поиски древних артефактов. Мы не сразу поняли, что речь шла о 5 печатях, точнее, о 4 утерянных. А месяц назад Кай сказала, что архитектор просит, чтобы в нашу школу был набран особый класс из самых перспективных ребят старше 16 лет. Вроде бы архитектору понадобился отряд из 7 человек, и мы сразу открыли набор в новый класс». Я нахмурился. «И зачем ему этот отряд?» пока и не объясняла. «А как так вышло, что этот дом теперь принадлежит вам, док?» Мерцающие глаза Сильвер снова посмотрели на меня. «Лет 10 назад замок был выставлен на продажу. В газетах появилось объявление о выкупе с условием, что дом должен быть отдан под школу, иначе все права на владение вернутся бывшему хозяину. Дом на завтра же купил мой дядя, погибший патриций Ю Вэй Сильвер, и подарил своему младшему брату, моему отцу, Изао Сильверу. В тот же год отец принял к обучению первый класс инфиров. Это было рискованно, ведь адептам не разрешалось повышать уровень, но Лэнсом, как ни странно, не стал спорить. Потом подросла я и сразу дала понять отцу, что замуж выходить не собираюсь, у меня были другие планы. Отец поставил меня на должность директора, а сам ушел в тень преподавания». Сильвер усмехнулась своим воспоминанием и добавила. «Кстати, продавался дом вместе с камердинером, и это было еще одним условием передачи прав». «Вместе с Бернардом?» — я вскинул брови. «Знаю. Ты сейчас спросишь, а не Бернард ли является архитектором?» «Уверена, что нет. Архитектор — черный волк, а Бернард — всего лишь ментальный чтец. Да, он мастер высочайшего уровня, но все же не черный волк. В Ронстаде волхвов только трое. Архитектор, Софи и ты. И с таким же успехом я могу обвинить Софи или тебя в убийстве Кай». От неожиданности я даже привстал, но Сильвер ухватила меня за локоть и потянула вниз, вновь заставляя сесть. «Неудачная шутка, согласна», — сказала она. Ее голос обрел привычную звучность, силу и задор, глаза блеснули ярче, и Сильвер добавила. «Хотя я ведь не знаю наверняка, Рэй, что ты делал прошлой ночью. Возможно, в карцере тебя не было, и ты подготавливал величайшую из катастроф». «Док, вы в своем уме?» — Сильвер хмыкнула. «В своем, как видишь. А теперь ответь и ты мне, Рэй. Ответь честно. Что ты затеял и кто тебе помогает? Я знаю. Точно знаю. Ты что-то готовишь за моей спиной. Это связано с судом или чем-то иным?» Я промолчал. Врать не хотелось, но и говорить правду тоже. Да и задача, которую поставил мне архитектор, была слишком мелкой. Не дождавшись от меня ответа, Сильвер сказала. «Ну, давай я спрошу напрямую. Что с Купером, Рэй? С Ральфом Купером, рунным ведьмаком из твоего класса? Сейчас он лежит в медблоке. Бернард наплел мне какую-то нелепую чушь про то, как Купер выкрал у него коллекционное оружие, чтобы побаловаться, и случайно выстрелил себе в живот. Я сделала вид, что поверила, и дождалась, когда Хлоя начнет оперировать Купера. Она вынула из парня пулю и попыталась ее уничтожить, но не успела, я ей помешала. И что же я увидела? Это пуля, Рэй. Она могла быть выпущена только из армейской винтовки вооруженных сил Лэнсома. А теперь скажи мне, как пуля из Лэнсома попала в живот школьнику из Ронстада?» «Спросите у Бернарда», — тут же ответил я. «Возможно, он сможет и это как-нибудь нелепо объяснить». Я внутренне напрягся, ожидая взрыва гнева, но Сильвер лишь вздохнула. «Вы такие забавные мальчики», — сказала она без капли веселья в голосе. «Только ваши игры могут очень дорого мне стоить. И не только мне. Я догадываюсь, что тебе помогают Бернард и Хлоя. Бернарду я ничего не могу сделать. Если я его уволю, то по условию договора замок сразу вернется к бывшему владельцу. А вот Хлоя... Предательство с ее стороны я не потерплю. Я эту девочку буквально отвоевала себе. Когда она приехала в Ронстад, ей было лет 12, и уже тогда она обладала рунным влиянием, хотя была инфиром. Помню, что ее хотели купить сразу все правящие кланы. Представители Ориванов и Соло долго торговались, но я заплатила за Хлою больше. Очень крупную сумму. Хлоя успела выбрать меня, пока другие не увеличили плату. Девочка доверилась мне, а я позволила ей повысить уровень до Фортиса. Вряд ли бы Ориваны или Соло пошли на такое, а я пошла. Хлоя — единственный рунный Фортис в Ронстаде, и этот Фортис принадлежит мне. Она ведь совсем еще молода. Ей всего 17, Рэй». Я поморщился. «Зачем вы мне про Хлою говорите, док?» «Жду, когда в тебе проснется совесть, если она у тебя, конечно, сохранилась. Ведь Хлоя причастна к тайным делишкам, что ты проворачиваешь за моей спиной. И я хочу, чтобы ты знал, к как бы я ее не допрашивала, как бы ей не угрожала, она никого не сдала. Ни тебя, ни Бернарда, ни Бена Баума, которого периодически запускала в медблок. Я сделала Хлое предупреждение. После повторного предупреждения она будет уволена. Просто знай это. И не держи меня за идиотку, Рэй. Ты думаешь, мне неизвестно, что ты выходил из карцера этой ночью? Зачем ты осваиваешь все искусства?» Опять зашуршал подол платья, и Сильвер поднялась. Ее мерцающие глаза посмотрели на меня сверху вниз. «Говори, Рэй Питтон. Говори, черт бы тебя побрал! Надеюсь, ты еще помнишь, что я твой союзник, а их у тебя не так уж и много. Я помогу тебе тайно освоить все искусства. Представлю тебе место и время, освобожу от учебы тех, кто тебе нужен, сегодня же. Но за это я хочу твоего доверия, я хочу все знать!» Я выдержал паузу. Слишком все стало сложным. Вокруг плелись интриги, а из меня опять пытались сделать инструмент для достижения чьих-то целей. Только они не учли, что и у меня есть цель, и появилась она после встречи с сестрой. Я узнал о себе слишком много необычной информации, чтобы не обращать на нее внимания. Теперь мне нужна была печать. Самая главная из всех, самая первая, которая принадлежала некоему хозяину. И чтобы его найти, придется отыскать обладателей всех пяти перстней. Сильвер терпеливо ждала от меня ответа. «Я знаю совсем немного», — наконец сказал я, — «но всего вам не скажу, как бы вы ни давили на мою совесть, которой, подозреваю, у меня все-таки нет. Но сначала скажите, где хранится печать, что нашел архитектор, тогда и я вам кое-что расскажу. Правда за правду. Так пойдет?» Сильвер усмехнулась. «Торгаш». Ее голос тут же стал серьезным. «Рэй, это слишком закрытая информация. Если я скажу, то подвергну хранителя печати опасности. Ты ведь не дурак, должен понимать». «Это Патриций Ориван», — перебил я ее. «Рэй!» — повысила голос Сильвер. «Ты слишком... Может, кто-то из Соло?» «Рэй!» «Хотя вряд ли. Я бы не доверил не то что кольцо, но даже коробочку из-под кольца. Тогда, может, Бен Баум?» «Чертов мистер Ринг! Вы можете заткнуться?» — не выдержала Сильвер. «Нет, Бен Баум слишком слаб, чтобы защитить печать», — отмахнулся я тут же. «Это должен быть кто-то сильный, но при этом не стремящийся к власти. Значит, это точно не вы и не ваш брат Веймин». «Ты забываешься, дорогой!» «Это Софи, верно?» Сильвер шумно втянула воздух носом и на этот раз промолчала. «Значит, Софи», — кивнул я. «Не волнуйтесь, вы мне ничего не говорили, док, я сам догадался. Ваша репутация не пострадала». «Будь моя воля, я бы продержала тебя в карцере до конца жизни, Рэй Питтон», — процедила Сильвер. Но как бы она ни пыталась изобразить злость, в ее голосе я уловил знакомые нотки гордости и удовлетворения. Она хотела, чтобы это произошло именно так. «Что же, мистер Ринг», — тихо сказала Сильвер. «Теперь ваша очередь делиться информацией». Я поднялся и посмотрел в ее мерцающие глаза. «В вашей школе есть крот. Есть уже давно, и не один. Архитектор поставил задачу городскому совету вычислить шпионов на церемонии Питера Соло, когда они будут сливать информацию о том, кому из патриции Франстада в итоге досталась печать. Для этого меня попросили создать отряд из тех семи человек, о которых вы уже упоминали». «Ну что, док, этого для обмена тайнами достаточно?» Сильвер заметно напряглась. Я ощутил, как воздух вокруг нее накалился. «Ты уже знаешь, кто эти кроты?» — спросила она. «Нет». «Знаешь, я чувствую». «Ладно, можешь не говорить. Я не буду мешать тебе в их поимке». А я и не знала, что судьбу печати будут решать уже завтра ночью. Никто мне не сказал. Зато теперь я потороплю принятие решения о назначении Патриция своего клана». «Попробуйте», — пожал я плечами. «Насчет отряда». Сильвер задумалась на пару секунд. «Времени для подготовки у тебя нет. Завтра вечером состоится церемония. Ты уже наметил кого-то?» «У меня есть двое. Нужны еще четверо, но вряд ли я успею за сутки отобрать тех, кому можно доверять. Вот вы бы кого могли посоветовать, док? Ваше мнение я бы учел». «Какая честь, мистер Ринг», — усмехнулась Сильвер. «Я бы порекомендовала присмотреться к Пьеру Латье. Из парня будет толк, у него очень сильный дух, несмотря на... Его излишнее увлечение противоположным полом. Еще обрати внимание на Терри Соло. О ней я тебе уже говорила. Сильная ментальная чтица. Директор вдруг смолкла, будто в темноте разглядела, что я поморщился, услышав фамилию Соло, и опять повысила голос. Рэй, ради всего святого не будь настолько узколобым. «Присмотрюсь к Латье», — сухо ответил я. «И вот еще что. На сегодня снимите с меня все ограничения на перемещение по школе и школьному двору, в том числе в ночное время, и дайте ключи от всех дверей этого дома». Сильвер сначала замолчала, а потом тихо рассмеялась. «Ты невероятен, Рэй Питтон. Ты настолько наглый, что это меня восхищает. Хорошо, ты получишь ключи». Бернард передаст тебе копии после уроков. Но, конечно, не от всех дверей. И тем более не от входных ворот. Вот на это не рассчитывай. Я коротко улыбнулся. Но попробовать стоило. Сильвер наклонилась к моему уху. Ты ни черта не учился в моей школе, Рэй. Ты не прочитал ни одной книги, не сдал ни одного экзамена, не получил ни единой оценки. Но, признаюсь честно, что такого оборотистого засранца я бы взяла даже в городской совет. Успел я только к третьему уроку. Долго возился с бинтами в ванной, меняя повязки. Ткань бинтов присохла за 3 дня сидения в карцере, из-за этого я еле их от кожи отодрал. Особенно не повезло спине. Да уж, наверняка Джо уже забыла о нашей стычке, зато я, перевязанный как пациент военного госпиталя, до сих пор возился с порезами от ее паршивых когтей. Злой как черт, я подошел по привычке к шкафу, но тут вспомнил, что сменной одежды у меня не осталось. Вздохнув, я все равно приоткрыл дверцу. На вешалках в ряд висели 4 новых школьных формы. Оперативно. Переодевшись, я поспешил на занятия, правда, все равно порядком опоздал. Это был урок по родовому этикету, и проходил он на 3-м этаже. Ситуация повторялась. Как и в предыдущий раз, когда я только вышел из комы и проснулся в школьном медблоке после часа тишины, мне вдруг захотелось остановиться у кабинета на несколько секунд. Только потом я толкнул ладонью дверь. Софи рассказывала очередную ерунду про патрийцев и официальные приемы, но, увидев меня, сразу смолкла. Я вошел в кабинет и кивнул Софи, та кивнула в ответ. «Присаживайтесь, мистер Ринг. Вы опаздываете на все уроки или только на мои?» — осведомилась она без претензий. «Так вышло, извините», — коротко ответил я и в напряженной тишине прошел к своему месту. Уселся за парту рядом с Дартом Ориваном, тот кашлянул и покосился на меня, прищурив один глаз. И по всему было видно, что что-то в отношении меня опять изменилось. Это чувствовалось кожей. Никто из одноклассников не встал, приветствуя меня, зато снова все пялились, не отрывая глаз. Причем теперь в классе присутствовали не только парни, но и девчонки. Учеников стало вдвое больше, и все эти 20 человек жгли меня взглядами. «Ну и какая хрень успела произойти за это утро?» «Класс!» — громко сказала Софи. «До конца урока осталось 10 минут, и тему мы еще не прошли. Но вы, я вижу, снова удостоили излишним вниманием мистера Ринга. Хотите что-то у него спросить? Не стесняйтесь, господа. Это, конечно, важнее любого родового этикета». Повисла тишина. После минутного молчания позади меня прокашлялся Питер Соло. «Ответьте нам, уважаемый, а вы действительно Теодор Ринг?» Послушался его вкрадчивый мягкий голос. Я повернулся к Питеру. «А ты действительно Питер Соло?» Он улыбнулся. «Обо мне не пишут в газетах, мистер Ринг или как вас там?» Я прожег его взглядом и отвернулся. В это время Дарт полез в сумку и вытянул оттуда номер лэнсомского ока. Ткнул меня локтем в бок и молча подвинул газету так, чтобы я увидел заголовок передовицы. «Теодор Ринг – самозванец? В прессу просочилась информация об отчетах секретарей суда». Именно это я прочитал в газете. В кабинете размножилась тишина, все замерли, ожидая от меня ответа. Я еще раз пробежался глазами по заголовку, потом по отдельным фразам статьи. «Не знает элементарных правил этикета. Правша, а Теодор был левшой. Изменил привычки, в том числе пищевые. Не проявляет ненависти к семье. Не демонстрирует пристрастий. не боится крови. Слишком сдержан и осторожен. Слишком подкован в навыках боя, которого Теодор всегда избегал. Слишком устойчив к стрессам. Слишком хорошо владеет кадо. Слишком спокоен. Слишком выдержан, проявляет справедливость и верность принципам. Статья просто кричала о том, что я весь какой-то слишком не тот Теодор Ринг, но не утверждала этого наверняка, потому что окончательное решение не было еще вынесено судом. В прессу попали только черновые заметки и наблюдения секретарей. Правда, этого хватило, чтобы породить у общественности волну сомнения. Я коротко усмехнулся и снова стал серьезным. Потом повернулся к Питеру, посмотрел ему в глаза и ответил громко, чтобы услышали все, потому что обращался я ко всем. «Это лучшая боевая школа Бриттона, а не клуб любителей сплетен. Здесь ценят преданность и силу, потому что у Ронстада больше не осталось защиты. Если тебя так легко сбивают с толку вражеские листовки, которыми можно подтереться в сортире, какого хрена ты тут делаешь, Питер?» Тот округлил глаза. На его бледном лице отразились мириады эмоций. Он явно пытался отыскать в своей башке достойный ответ, но пока ничего не мог придумать. Снова наступило безмолвие. И в этой напряженной тишине я услышал негромкие ритмичные хлопки. А когда развернулся, то увидел, что Софи стоит у доски и молча аплодирует мне. Потом скрипнул стул в среднем ряду, это поднялся Хиниган, и тоже захлопал. Его примеру последовали Джо и, как ни странно, Терри Соло, сидевшая с ней за одной партой в крайнем ряду у окна. Следом стали Дарт, Латье и несколько неизвестных мне девчонок. В итоге почти весь класс поднялся и захлопал. Сидеть остались лишь я, Питер, Митчелл и Адзаки. Очередное нелепое шоу с моим участием в главной роли продолжалось где-то с минуту. Потом Софи взмахнула рукой, и все стихли. «Класс, урок окончен», — сказала женщина. «Все свободны». Первым из кабинета ринулся Питер Соло, но у порога он остановился и процедил, глядя на Софи. «Знаете, этого я так не оставлю». На что она ответила. «Вы мне угрожаете, мистер Соло?» «Просто предупреждаю», — бросил тот и скрылся в коридоре. Я остался сидеть, еле дождавшись, пока весь класс вывалится наконец из кабинета. Дарт задержался последним и уже у двери в раздражении развел руками. «Тебе ждать или ты слишком крут, чтобы поднять свой благородный зад, мистер Ринг?» «Иди, я догоню». Как только Дарт вышел, бормоча себе под нос, куда бы он хотел меня послать, я поднялся и пристально посмотрел на Софи. Она все еще стояла у доски, уже догадавшись, что я хочу поговорить. «Вы желаете что-то спросить у меня, мистер Ринг?» — все же уточнила она. Я подошел к Софи. И так близко, что услышал, как тяжело она дышит, но все же решил задать вопрос не вслух, а ментальным голосом. «Можно взглянуть на перстень, который вы храните, Софи?» Женщина вздрогнула, передернувшись всем своим хрупким телом. «Боже», — прошептала она, — «твой ментальный голос столь громкий, что ты меня оглушаешь». «Простите, а вот это я уже сказал вслух. Очень хочется его увидеть». Софи покачала головой. «Директор школы слишком тебе доверяет. Зачем она все рассказала?» И опять я переключился на ментальный голос. «Покажите печать, Софи. Я настаиваю». Женщина сжала кулаки. «Перестань, Рэй», — тихо сказала она. «Мне хватило того, что ты атаковал всю школу своим неистовым голосом, а сейчас направляешь его на меня одну». «С чего вы взяли, что это был я?» «Твой голос трудно не запомнить». «Если ты тот, о ком я подумала, то...» Она замолчала. «Значит, ты настаиваешь?» «Что ж, просто знай, что это ничего тебе не даст». С этими словами она расстегнула верхнюю пуговицу на глухом воротнике платья и пальцем вытянула тонкую цепочку, на которой висел перстень. Софи положила его на раскрытую ладонь, обтянутую перчаткой из плотного черного кружева, и чуть приподняла руку. Я внимательно всмотрелся в реликвию. Это был мужской золотой перстень с круглой печатью-гербом в виде наложенных друг на друга треугольников и вместе составляющих шестиконечную звезду. В ее середине располагался круг, овитый тернием, а внутри круга был изображен ворон. А ведь на перстне Фердинанда Ринга я успел заметить похожий герб. Та же шестиконечная звезда, тот же круг. Но вот что было внутри круга, я не разглядел. Как не разглядел и перстень Харпага с белой отметиной на лбу. У него ведь тоже была печать. Но в тот паршивый день мне было как-то не до разглядывания колец. «Ну что, насмотрелся?» — спросила Софи. «Нет еще», — ответил я, не отрывая взгляда от печати. На самом деле я надеялся, что почувствую хоть что-нибудь. Ждал, что нахлынет новая волна воспоминаний, что меня накроет озарение, по телу пойдут мурашки, охватит дрожь и трепет, но ничего не произошло. И тогда я потянулся к перстню пальцами. От нетерпения у меня даже участилось дыхание. Софи мгновенно сомкнула ладонь с перстнем в кулак и прижала к груди. Но потом, подумав пару секунд, снова протянула мне руку и раскрыла передо мной ладонь. И тут в дверь кабинета постучали. Женщина быстро спрятала печать за воротником и застегнула пуговицу. «Извини, Рэй, в другой раз». В кабинет заглянул профессор Капелли. В уже привычном стеганом халате и ярких мокасинах. Мужчина замер на пороге, с недоумением оглядев нас, стоящих слишком близко друг к другу, и поинтересовался у меня, как всегда заикаясь. «Как вам карцер, мистер Ринг?» «Недурно отоспался, профессор», — улыбнулся я, отходя от женщины на шаг. «Это радует». Он перевел рассеянный взгляд на Софи. «Я жду вас, коллега. Помните, мы с вами планировали...» «Да, я помню, Густаво», — перебила его Софи. «Дайте мне 5 минут. Ученик готовится к пересдаче». Профессор кивнул и скрылся за дверью. Софи проводила его взглядом и подошла к доске. Быстро перебрала висящие на крючках плакаты, потом сняла один и развернула передо мной. На нем были изображены 5 древних перстней. А ведь этот плакат я уже видел на первом уроке Софи, но не придал рисункам значения. «Смотри, Рэй», — сказала она. «Это 5 печатей. Только что ты видел вот эту». Женщина указала на вторую с изображением ворона. В доимперскую эпоху, еще до Великой родовой битвы, эта печать принадлежала патрицию Дювалю из Эгвуда. Но род Дювалей давно истреблен, у них не осталось наследников. Я кивнул. Вот это раньше принадлежало Ориванам из Ронстада. Палец Софи ткнул в перстень с изображением буйвола. Потом переместился на печать с символом льва. Это и когда-то владели Баумы из Юнипорта. Следующим Софи показала рисунок перстня с пауком. А это принадлежит сейчас Рингам. «А вон та со скорпионом?» — спросил я, указывая на последнюю печать. «Кому принадлежал перстень со скорпионом?» «Сильвером из Фариата», — ответила Софи. Я нахмурился в попытке уложить в голове информацию. Если следовать истории и символам на гербах, то когда-то Ориваны владели буйволом, Ринги — пауком, Сильверы — скорпионом, Дювали — вороном, а Баумы — львом. Выходит, что именно печать с пауком я видел на руке брата императора, Фердинанда Ринга. Странно, что сам император не носит печать. А перстень с вороном сейчас находится в Ронстаде. Утерянными же оставались еще 3 печати — скорпион, буйвол и лев. И все же как понять, какая из них главная? Та, что у Рингов? «Рэй», — обратилась ко мне Софи, — «я знаю, как найти остальные перстни. Надо искать тех темных тварей, которые их отняли. Исполнителей. У меня есть некоторая информация по этому поводу». «И какая?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, но внутри все напряглось. «Если Софи узнает, что я причастен к исчезновению печати и великой родовой битве, она не оставит от меня мокрого места». «За 200 лет я собрала кое-какую информацию», — ответила Софи, «но вся она косвенная, ничего не доказывающая наверняка. Это всего лишь наметки, мелкие детали, чьи-то воспоминания, письма и прочее. Те наемники, что отняли и спрятали печати, хорошо за собой почистили, не оставив живых свидетелей, но поверь мне, Рэй, если поганый пес Рингов где-то прошел, он все равно наследил, и я отыщу его». «Уверены, что это дело рук черного волхва». Она сказала это так зло, что мне действительно стало страшно, хоть я не до конца и понимал, считать ли себя виноватым в исчезновении печати или нет. И чтобы с этим разобраться, мне не хватало собственных воспоминаний. Правда, существовал еще один вариант. Взять за горло Ребекку. Вот тогда я все и узнаю, а потом найду, что ответить Софи по этому поводу. Пока же мне пришлось малодушно отмолчаться. А теперь мне пора, мистер Ринг. Софи направилась к двери, но я успел задать ей еще один важный вопрос. «Вы когда-нибудь лично видели архитектора?» Она остановилась и покачала головой. Лишь мельком и со спины. Однажды его силуэт мелькнул в окне этого дома, когда он в нем жил. Больше я его никогда не видела. «Значит, архитектор все-таки существует?» «Существует», — кивнула Софи. «Это он принес печать с вороном в Ронстадт». Она помолчала, будто собираясь с мыслями, и негромко добавила. «Я хочу сказать тебе кое-что, пока ты здесь, Рэй. Гарпии Кай больше нет. Мы остались без ее великого щита, поэтому прошу тебя, не оставляй адептов, когда начнется война. Встань на их защиту, тогда и я встану рядом с тобой». «Возможно, суд не позволит войне случиться», — нахмурился я. «О чем вы вообще говорите, Софи?» Она развернулась и быстрым шагом направилась к двери, но перед тем, как уйти, все же ответила. «Я говорю о будущем, Рэй. Я ждала его наступления 200 лет». Сквозь толчью учеников я протиснулся по коридору в сторону соседнего кабинета. Там должна была пройти лекция профессора Капелли. По правде говоря, задерживаться там я не собирался, но мне нужно было найти одноклассников. Профессор еще не явился, поэтому в кабинете царил галдеж. С появлением девчонок в классе стало намного веселее и в то же время напряженнее, а если точнее, порядочно так искрило. Девчонки, как и в первый день учебы, были в юбках до колена, белых блузках и шейных платках под цвет галстуков парней, и все выглядело бы вполне благопристойно, если бы... Короче говоря, искрило. Возможно, благодаря этому на перемене никто не обращал внимания, кто мелькает в дверях кабинета. Я вошел в класс, в кои-то веки избежав всеобщего интереса, протолкнулся к задней партии и присел с краю. Затем бегло охватил взглядом затылки одноклассников. Дарт меня не заметил, как и Хиниган. Дарт хмурился и что-то обсуждал с Гудьером соседнего ряда, а Хиниган, отключившись от мира, читал очередную толстенную книгу и делал записи в тетради. Я сосредоточился и чуть прищурился. Моя задача была совсем небольшой, но важной. Сначала я отыскал глазами Адзаки. Хмурый и чем-то очень недовольный, он, как обычно, сидел в среднем ряду, ни с кем не разговаривал, но иногда косился на Питера Соло и ведьмака Митчелла. Было очевидно, что у них уже появились общие дела. Я пронзил взглядом его затылок и мгновенно напоролся на отчаянное внутреннее бормотание. «Чтоб ты сдох, Скотт, чтоб ты сдох!» Если честно, я даже опешил. Возможно, он говорил вовсе не обо мне, но тут Адзаки резко обернулся, видимо, почувствовав мой взгляд. Я сразу прекратил ментальную атаку, а он, увидев, что я на него смотрю, пренебрежительно скривил губы, поднял руку и отправил мне однозначное послание, выставив средний палец. Жест был ясен без слов. Только я никак не мог понять, чего Адзаки придумал так сильно меня ненавидеть, где я ему насолил. Он отвернулся, а я не стал больше тратить на него время и переключил внимание на другого человека, Пьера Латье, которого рекомендовал директор. Проверим, что за фрукт. Парень был соседом Купера по парте, но сейчас сидел один, в полоборота, и активно забалтывал уши двум девчонкам позади него, жестикулировал и вообще был в хорошем настроении, сверкая белозубой улыбкой. Длинноватый орлиный нос нисколько не мешал ему нравиться девушкам. Те излишне громко смеялись над его шутками. Я сосредоточил взгляд на левом виске Латье, стараясь не напирать на его мозги слишком сильно, чтобы он не почувствовал атаки. Похохатывая, парень машинально потер висок, не заметив ничего подозрительного, и продолжил общение. А меня в это время бросило в его воспоминания. Черт, лучше б я там никогда не был. В мозгах этого парня творился полнейший хаос, бурлящая каша из обрывков не слишком приятных картин. О родителях, их громких скандалах, ссорах с братом, о спешном покуривании ворованного на рынке табака, о нищете, о голоде и порой побоях. До школы жилось этому Латье не слишком-то хорошо. Я усилил действие ментальной фильтрации. Парень опять потер висок, на этот раз нахмурившись, но все же продолжил болтовню. Женское внимание было для него важнее проблем с головой. Я глубже погрузился в его недавние воспоминания, будто перетек в них мысленно, став на время самим Пьером Латье. Вот я жму руку одному из одноклассников, пытаюсь завести друзей, произвести впечатление крутого парня. Вот я уже заселяюсь в комнату, клею плакат с секси-девушкой на дверь, вздыхаю, ем, закрываю глаза, открываю глаза, опять ем, разговариваю то с одним, то с другим одноклассником. И вот, наконец, появляется тот, кто нарушил спокойное течение жизни всей школы. Да, именно так про него все и думают. Я смотрю, как ко мне в комнату заселяется Теодор Ринг, надменный говнюк, которому все вечно сходит с рук. Он проходит мимо неспешным шагом, бросает на кровать сумку и косится на дверь с моим плакатом. Пренебрежение не выказывает, хотя по взгляду и не разберешь, что у него на уме. Странно, но я не испытываю к нему ненависти, как Адзаки или Теллер, да и Гудьер только вид делает, что его поддерживает, хотя согласен, что Ринг — тот еще отморозок. Как вспомню его драку с Ориваном, до сих пор жутко становится. Хотя неплохо было бы научиться его приемчикам, которые он явно позаимствовал с улицы, несмотря на свой золотой титул. Я еще раз спрашиваю себя, ненавижу ли я этого говнюка, и слышу четкий ответ. Нет. Ему на самом деле не сильно и повезло. До суда он может не дожить, раз за Ронстадт врубился. Кто-то кладет мне руку на плечо. Рэй? В то же мгновение меня выдернуло из воспоминаний Пьера Латье. Пару секунд я приходил в себя, соображал, где нахожусь, и только потом решил глянуть, кто меня отвлек. Рядом со мной стояла Джо. «Рэй, у тебя все в порядке? Ты какой-то странный». Она спросила, все ли у меня в порядке, но сама выглядела так, будто именно у нее об этом лучше спросить. Бледная и растревоженная. Совсем не похожая на ту Джо, которая изо всех сил пыталась мне доказать, что с ней нужно считаться. «Все нормально», — суховато ответил я. Сразу вспомнилась ее идиотская выходка в столовой восточного крыла, и желание разговаривать с ней сразу отпало. Но через пару секунд за ее спиной появилась та, с кем мне хотелось разговаривать еще меньше. Терри Соло. Ее внимательные серые глаза опять уставились на меня, как и в прошлый раз, изучающе, пронизывая до самих костей. «Ты куда-то шла, Джо? Вот и иди», — бросил я, даже не посмотрев на Терри. Джо нахмурилась, но ничего не ответила и отправилась к своей парте у окна, больше ни разу на меня не обернувшись. А вот Терри задержалась. Она сначала коротко улыбнулась, а потом в моей голове прозвучал ее голос, мелодичный, красивый голос. «Ментальное чтение — искусство полезное, но неприятное, как по мне. Ты будто постоянно видишь всех голыми, не правда ли, мистер Ринг? Вы себя точно так же ощущали, когда лезли в голову к Пьеру Латье?» После этих слов меня бросило в холод. Я вскинул брови, посмотрел Терри в глаза и медленно поднялся из-за парты. Ничего не отвечая, я развернулся к девушке спиной и проследовал дальше между рядами парт, но уже уходя, опять услышал ментальный голос Терри. «И вам доброго дня, мистер Ринг. Не волнуйтесь, я не скажу Питеру. Никому не скажу. Я умею хранить чужие секреты». Пары слов хватило, чтобы Латье мгновенно оставил болтовню. Я подошел к нему и, наклонившись к его уху, сказал: «Нужна помощь». Парень явно удивился, но выдержки ему хватило, чтобы не показать это на людях. Он медленно взял сумку, сунул туда приготовленную к лекции тетрадь и поднялся. Мы вместе вышли из кабинета и молча остановились в коридоре. Латье хмурился, но ничего не спрашивал, а я ничего ему не объяснял. Через пару минут из кабинета вышел Дарт Ориван. Еще минуты через три — Клифф Хиниган. Также молча и не спеша мы спустились вчетвером на второй этаж. В коридоре я столкнулся с Бернардом. Проходя мимо, тот сунул мне связку ключей в карман пиджака. И я даже не заметил, как камердинер это сделал, лишь почувствовал тяжесть в кармане. Все в том же безмолвии мы прошли в зал для тренировок и до конца дня никаких уроков больше не посещали. Латье я ничего конкретно не объяснял, для начала попросил его продемонстрировать навыки владения духом земли. Я до сих пор помнил, как лихо он скрутил Адзаки на уроке Софи, применив силу древесного удава. Противник тогда даже вскрикнуть не успел, как был прижат к полу. До самого вечера парни тренировались, и я не стал мешать им и просить научить меня стихиям. К тому же Латье не знал, что я черный волк, и пока я не планировал ему об этом рассказывать. Мое доверие, как Хенниган и Дарт, он пока не заработал, зато с поимкой крота он должен был неплохо помочь. На всякий случай я еще раз профильтровал парня, совсем немного, без нажима. Все его мысли были наполнены восторгом. Он еще не понимал, что конкретно от него потребуется, но был готов отработать на все 100. Отлично. Кажется, трое в отряде у меня уже есть. Завтра объясню им план действий, который я обрисовал в уме, еще сидя в карцере. Благо, времени было предостаточно. А вот с мастером призыва у меня возникли ожидаемые проблемы. Сильвер задействовать я не смогу, а Джо... Чёртова Джо. Связываться с ней чревато. Чтобы повзрослеть, ей понадобится еще лет 100 и хороший удар по голове. Пару раз Бернард приносил нам поесть, потом, уже часам к 8, он занес еще и стопку полотенец. Тренировку мы закончили уже около полуночи, и когда выходили из зала в полумрак пустого коридора, Дарт неожиданно хлопнул меня по плечу. «Кажется, это к тебе, счастливчик». Я не сразу заметила Джо. Она стояла у коридорной стены в черном длинном плаще и не шевелилась. Ее легко можно было принять за тень, если бы не бледное лицо. Отпустив мой адрес пару сальных шуточек, парни отправились в жилой сектор, а я остался. Джо не решалась ко мне подойти, еще с полминуты стояла и пронзительно смотрела на меня. «Ну и...» — не выдержал я. Только после этого к ней вернулась решимость. Девушка направилась ко мне и, подойдя вплотную, остановилась. «Я бы никогда не попросила тебя об этом. Никогда. Но Генри...» — тихо заговорила она, подняв на меня блестящие темные глаза. «Через 40 минут его будут конвоировать из тюрьмы до вокзала. У меня все было распланировано и намечено, Рэй, поверь мне, я все продумала. Но в последний момент... Ворота...» Джо глубоко вдохнула и прикрыла глаза. «Ворота... Засовы не поддались, хотя я видела, как они открываются. Я изучила весь механизм, но, как оказалось, там примешано к кодо директора школы. Ворота не открылись мне». Она умоляюще посмотрела на меня. «Рэй, пожалуйста... Помоги мне покинуть школу. Мне некого больше просить. Если я не успею через 40 минут, то Генри...» Последние слова она добавила дрожащим шепотом. «Я больше его не увижу». Я бы с удовольствием вывалил на нее кучу ругательств по поводу бестолковой подготовки по спасению брата, но сказал лишь: «Понял. Иди за мной».